Глава 24. Шах. Звучит так, как будто ты собрался принимать его в пионеры. Была когда-то давно такая организация, хихикнул Родион Юсупов. Не знаю, о чем ты, отмахнулся от него старик Морозов. Помощник быстро начал нашептывать ему на ухо. А, эти, тьфу ты, черт. «Так что, Родион, ты отказываешься, что ли?» «Да», — нагло ответил румяный живчик. «С какой стати? Казнью Ивана ты в первую очередь отводишь месть Мао от себя. На нас он подумает в последнюю очередь. Тебе, значит, и козел отпущения, и Демьян на троне, а нам с Авраамом что?» «Что ты хочешь? Торг?» — засмеялся император. «В таком случае я хочу систему Нави. В личное пользование. Я сам там стану императором», — нахально заявил Юсупов. «Рехнулся совсем. Так ты скажи, мы тебя положим лечиться. Наследников у тебя нет, пусть тогда хоть Эльза для вида посидит». Старик Морозов зашел со смехом. «Эльза посидит для вида? Старичок, как ты видишь свое будущее?» Изменился в лице вечно добродушный Родион Юсупов. Он мигом стал серьезным и уставился на Морозова немигающими глазами. «Оставил ты после себя Демьяна, и все, значит, запрыгали вокруг него, поджав лапки, да? По-моему, ты вообще в глубоком маразме. Четыре семьи объединятся и договорятся между собой. Скинут твоего убогого отпрыска, как нечего делать, если он вообще войну переживет. Напомни-ка мне, какие у него боевые заслуги. Может, он Шанхай брал в рассвете? Или Нлонги бомбил, а может, это он на бат раком поставил?» Румяный толстяк разошелся не на шутку. Борис Морозов с каждой минутой мрачнел, все больше потупив глаза. Со стороны казалось, что ему стыдно, и он боится поднимать глаза. Но это было не так. Борис Морозов еще ни разу не испытывал такого состояния. И источником его был голос Юсупова. Внешне он оставался таким же, но вгонял императора в ступор, не давая тому даже ответить. «Последний раз предлагаю тебе, старик, оформляй меня императором и делу конец!» Зло посмотрел на Морозова розовощекий оппонент. «Родион, ну как ты себе это представляешь? А Романовы и Демидовы как? Они не согласятся с таким решением, тем более сейчас, когда до них дойдет слух, что Ивана посадили», — взмолился Гинзбург. «Может, подождем и разберемся пока с одним?» «Нет, это надо сделать одновременно», — настоял на своем Юсупов. «Почему?» — не успокаивался банкир. «Сейчас все сам увидишь. Помощник, иди сюда». Юсупов поманил пальцем к себе худощавого мужчину, стоявшего за троном. Помощник подчинился и дерганой походкой подошел к креслу Юсупова. «Удали всю охрану из зала и закрой двери. Затем придешь сюда». «Эй, ты чего здесь распоряжаешься?» — вскричал возмущенный правитель. «А ну стой!» «Он больше не слушается тебя. Теперь он мой». Каким-то неестественно глухим голосом отозвался Родион Юсупов. Гинзбург с ужасом смотрел, как гвардейцы покидают тронный зал. Помощник что-то нажал, и на окна опустились стальные жалюзи. Сам же он направился к Юсупову. «Сделано, господин». Помощник даже поклонился Юсупову. «Теперь ты». Юсупов встал и подошел к трону. Морозов боязливо поерзал, пытаясь отползти подальше. «Я предлагал тебе разойтись по-хорошему, но ты отказался». «Ты собрался угрожать мне, Родион?» Собрав все силы в кулак, грозно произнес император. «Охрана!» «Родиона с нами пока нет». Голос был хриплым и плохо различим. «Я Крик. Слышал о таком?» «Вроде нет, а должен был». Глаза старика расширились от ужаса. «Должен. Вы все услышите о нас. Тебе предложили поделиться, но ты уперся, как баран. Ты не пошел на сделку с Мао. По-моему, ты вообще слабо соображаешь. Такому не место на троне империи. За то, что убрал Феникса, тебе спасибо, но этого мало». «Кого?» «Ивана Романова, он опасен для нас, для меня. Но послезавтра ему отрубят голову, и мы вздохнем спокойно. Вся империя станет нашей. Встань!» Юсупов приказал Борису Морозову, и тот, послушно скрипя суставами, слез с трона. «На колени!» Сказано это было с такой властью в голосе, что подчинились все. И помощник, и Гинзбург. Сам Юсупов не обратил на них внимания и положил правую руку на голову императору. Юсупов потерял свое полнокровие, и сейчас перед троном стоял совершенно неизвестный Гинзбургу человек. Он отнял руку от головы старика и посмотрел на свою ладонь. Его глаза сверкнули недобрым огнем, и ладонь в самом центре разошлась узкой щелью. Крови не было совсем, и сквозь рану Гинзбург, стоявший на коленях, разглядел два зеленых глаза. Они сверкали внутри разреза, и спустя несколько секунд оттуда показалась черная конусообразная голова змеи. Рука Юсупова застыла над головой императора, змея же, наоборот, покрутив мордой, резко ударила человека в череп, там, где когда-то у него был родничок. Пробив сочленение костей черепа, она проворно погрузилась внутрь. Снаружи выступила кровь вместе с какой-то коричневой жидкостью. Гинзбург, не в силах оторвать взгляд от происходившего, застыл так же, как Юсупов. Он видел, как проворная тонкая змейка, сверкая своими черными скользкими боками, погружается все глубже и глубже в голову императора. Сам Борис Морозов побледнел, его глаза часто заморгали, и зрачки в итоге закатились наверх. Изо рта пошла кровавая пена, и он захрипел в агонии. Так продолжалось долгих 3 минуты, после чего змейка, заметно увеличившаяся в объеме, убралась обратно в ладонь Юсупова. Родион очнулся и осознанно посмотрел по сторонам. Затем брезгливо вытер ладонь о плечо Бориса Морозова. Император так и остался сидеть в коленопреклоненной позе. Юсупов бесцеремонно оттолкнул его ногой, и император завалился на бок. Из пробитой дыры в черепе на каменные плиты упало всего 2 капли бурой жидкости. Гинзбург увидел, что из раны больше ничего не поступает, и понял, что череп императора пуст изнутри. Его содержимое полностью сожрала черная змея. Банкира начало неудержимо рвать на стол, на пол, на лежащего рядом Морозова. «Крик! Приветствуют нового императора!» — проговорил Юсупов. И взял символы власти у подоспевшего помощника и уселся на трон. «Император умер, да здравствует император! Вы не расстраивайтесь, вы теперь мои послушники. Рассказать об этом вы никому не сможете, скоро у меня наступит период размножения, и один из вас обзаведется отличным экземпляром Крик. Гинзбург, ты слышал?» «Да, мастер, господин, ваше величество». Залебезил перед Юсуповым банкир. «Что прикажете?» «Прикажу убрать эту падаль из моего тронного зала и составить некролог по этой старой обезьяне. Что-нибудь простенькое, вроде апоплексического удара. Или упал с трона во сне на скипетр. В общем, придумайте сами». «Какие указания будут по поводу блокады Денеба?» Гинзбург чуть ли не растекался по полу перед Юсуповым. Он, в отличие от Морозова, о Крик слышал. От Ламии Гинзбург же всегда старался находиться в центре событий. «Теперь она нам ни к чему. Блокаду можно снять, флот вернуть в коготь на зимние квартиры. После казни займусь этими непокорными Романовыми и Демидовыми. Романовых надо уничтожить всех. А еще у них есть некто Даша, ее в первую очередь». «Я понял», — быстро закивал Гинзбург. «Ты мне так же подсадишь Крик?» — вырвалось у банкира. «Ты хочешь?» «Не очень». «Что, если я все сделаю и улечу в Британию с женой? Возможен такой вариант?» — заискивающе спросил Гинзбург. «Не знаю, ты мне кажешься ненадежным. Можешь и разболтать». — рассмеялся Юсупов. «Я буду нем, как рыба, даже жене ничего не скажу, клянусь!» Гинзбург зачем-то перекрестился. «Я подумаю. Иди работай». Иван очнулся в сыром подвале, лежа на вонючей соломе. Он с трудом разлепил глаза и попробовал перевернуться. Жуткая боль пронзила грудь справа. Перелом ребер разве входил в условия игры? Иван усмехнулся и кое-как привел тело в сидячее положение, прислонившись к холодной стене. «Где я?» «Похоже на подвал, и как же здесь жутко воняет!» «Никакого уважения к главе семьи Романовых!» «Итак, что мы имеем?» — подумал Иван. Все заинтересованные лица заглотили приманку. По его подсчетам, императора грохнут сегодня ночью. Хотя, может, и раньше. «Он кинул меня сюда, чтобы посадить на трон своего жутковатого сына. Но эти двое не согласятся, и здесь, по замыслу Ивана, должен разыграться кровавый финал. Кто из них оторвет голову другому, неважно, на всех есть компромат. Даша приведет Дугласа на казнь, там все и вскроется. Вот и поговорим». Иван прислонил голову к бетонной стене. Холод благотворно подействовал, затылок охладился, и Иван попробовал встать. Молодой человек вскрикнул, сломанное ребро противно заскрежетало, и он почувствовал острую боль. Отдышавшись, Иван уже не пробовал вставать, смысла в этом не было, идти было некуда, судя по размерам камеры. Да и темно, хоть глаз выколи, не хватало еще ногу сломать для полного вхождения в образ. В зарешоченном окошке двери замаячил свет, и в коридоре раздались чьи-то далекие приглушенные голоса. Иван, забыв о боли, прислушался. Один из них мужской, сердитый и чем-то недовольный. Второй женский, точно женский. Голоса приближались. В темном коридоре по стенам выплясывал луч фонаря в такт шагам. Почему не горит свет в коридоре? Что за средневековье? Или это специальное место, чтобы окончательно сломить пленника? «Ну, вы не по адресу, я завтра отсюда выйду и назад не вернусь», — уверенно подумал Иван. Голоса остановились напротив его двери, Иван пытался расслышать, о чем они беседовали, но толстая дверь гасила их тихие голоса. Снаружи с лязгом сдвинулась щеколда, и в проеме двери возник знакомый силуэт. «Ваньша!» — тихий, но хорошо знакомый голос позвал молодого человека. Тюремщик передал Наташе фонарь, и она быстро нашла его сидящего у дальней стены. Не обращая внимания на грязь под ногами, Наташа бросилась к любимому, осыпая его поцелуями. «Ваньша, Ваньша, как же так?» «Не надо!» — Иван отстранил Наташу от себя. «Ребро сломано, болит». «Надо срочно вызвать врача!» — крикнула она тюремщику, в ответ услышала гомерический хохот. «Бесполезно, зачем им меня лечить?» Стараясь дышать медленнее, сказал Иван. «Завтра мне отрубят голову». «Не может быть!» Ахнула в ужасе Наташа. «Кто так сказал?» «Император», — прошептал Иван, «а еще твой отец и Юсупов». «Отец?» — чуть не плача проговорила Наташа. «Вот же тварь! А ты знаешь, он мне совсем не отец. То есть отец, но нагулял на стороне», — догадался Иван. «Можно и так сказать», — смутилась Наташа. «Моя мать, это вылитая я, только волосы русые, работала в доме горничной». И у них случилось это. Она умерла, когда мне был всего год, от рака. Отец удочерил меня, и его жена знала это всегда. А я всю голову ломала, на кого же из них я похожа. И это постоянное необъяснимое презрение, исходящее от них. Теперь мне все стало ясно. «Соболезную», — кивнул Иван. «Но он хотя бы живой, в отличие от моего. Я точно знаю, что он убил моего вместе с Морозовым. Они вместе убили моего отца». «Откуда?» — изумилась Наташа. «Мы заставили Дугласа все рассказать. Он, оказывается, имеет в голове имплант, записывающий все, что видит или слышит. Его доказательства примет любой суд. И знаешь, кто об этом позаботился?» «Сам Борис Морозов, опечатав его мозги своей печатью. Он даже не мог предположить, что Дуглас когда-нибудь расколется. А он вот взял и вывалил нам все». «Кому нам?» — спросила Наташа. «Мне и хранительнице. Именно она заставила его говорить, хотя я мог и сам это сделать». «Когда ты успел научиться?» — не поверила Наташа. «Мы летали к Оракулу, надеюсь, знаешь такого. Все семьи знают о нем, о стеллах в каждой системе». «Слышала? Так вот куда ты пропал», — задумчиво проговорила Наташа. «И что дает этот оракул?» — я слышала отца край муха, но так ничего и не поняла. Он дает могущество, прошедшее испытание получит силу. Закашлялся Иван и скривился от боли. Жалко, что я сам не могу себя излечить. «Ты получил?» — шепотом спросила Наташа. «Да, за это, собственно, меня и упрятали сюда». Иван сел поудобнее. «Странно», — не поверила ему Наташа. «Что, ты получил силу, по твоим словам, и валяешься здесь избитый? Как так?» «Часть плана, кнопка. Скоро все изменится», — улыбнулся Иван. «Ламия тоже получила?» — поинтересовалась девушка. «Она умерла». «Тогда с кем же ты пытал Дугласа?» — недоумевающе спросила Наташа. «С ее ученицей, Дашей». Голос предательски дрогнул. «Даша? Она красивая?» Тон из теплого сочувственного начал меняться в сторону охлаждения. «Ну, да», — согласился Иван. «И ты ее, конечно же, уже трахнул!» Иван явственно увидел, как в полутьме недобро сверкнули глаза Наташи. «О чем ты вообще?» — поморщился Иван. «О ней!» «Значит, трахнул», — заключила Наташа трагическим тоном. «А я вот пришла тебе рассказать, что у нас с тобой будет сын, Ваньша. Ты же от меня улетел с другой бабой. Не стыдно?» «Не может быть!» — вырвалось у молодого человека. «Отчего же не может? Еще как может!» — торжествующе воскликнула Наташа. «Да, после того, как я передала тот прибор отцу и рассказала ему о нас, он выгнал меня из дома, Ваньша. Так что сейчас я вынуждена снимать жалкую халупу в городе и ждать подаяний от него, а мне ведь рожать твоего сына». «Мне отрубят голову», — весело отмазался Иван. «Не думаю. Скорее, ты им всем пообрубаешь головы. Как жить будем дальше, Ваньша?» Наташа направила на него луч света из фонаря. Иван поморщился, лихорадочно соображая, прикрыв глаза. «Ты же понимаешь, что мать никогда не разрешит наш брак?» — вяло привел аргумент Иван. «И что, мало ли таких случаев? Сперва одни династии сходятся в битве насмерть с другими. Затем женятся и выходят замуж. Вся история великих семей состоит из этого. Это не аргумент». «Ну, извини, у нас в семье еще траур по отцу и старшему сыну. Как ты себе это представляешь? Здрасте, это моя невеста, и ее братья взорвали нашего отца. Затем сами погибли в перестрелке с Олегом, так? Наташа очень хочет сменить фамилию, потому что незаконно рожденная. И вообще своего папу-убийцу знать не хочет». «Фу, Ваньша, не замечала за тобой раньше такого. А внук? Внук твоей матери уже не нужен?» — спросила Наташа. «Внуки всем нужны, но наш брак невозможен, Кнопка. Кроме матери, ты забыла спросить меня». Эти слова дались Ивану с большим трудом. В принципе, он еще тогда решил порвать с Наташей, когда передал ей щит. Вот только не знал, что она залетела. Врать ей смысла не было, медицина может указать родителей со стопроцентной вероятностью по истечении первой недели. «Да ладно!» — почти потеряв дар речи, прошептала Наташа. «Это после всего, что ты мне говорил? После того, что между нами было? Да ты знаешь, кто ты после этого!» «Ты мне очень нравишься, Кнопка!» «Господи, почему они все говорят одно и то же?» «Убери свет, пожалуйста, я буду помогать ребенку, вы не будете ни в чем нуждаться, но я не смогу переступить смерть близких. Я не смогу жить с тобой, прости». «Вот так?» — тихо прошептала Наташа. «Значит, все верно мне доложили». «О чем?» — не понял Иван. «О том, что ты прилетел с невестой, с этой Дашей. Кто она, кстати? Откуда родом?» Наташа опять направила свет на лицо Ивана. «Какая разница? Я не могу тебе приказывать, но если ты оставишь ребенка, то я клянусь помогать ему до своего последнего дня. Нас с Дашей связывает не только отношения. Я отныне привязан к хранительнице. Всему виной оракул, но я не могу тебе рассказать сейчас большего. Единственное, что я могу для тебя сделать, передай своему отцу, чтобы бежал сегодня же ночью. Завтра будет поздно. Выяснится многое, и, боюсь, его порвут там же, на эшафоте. Отдача может затронуть и тебя. Наверняка затронет. Я не гарантирую, что и тебя не убьют». «Но я же ничего не сделала!» — воскликнула Наташа. «Не сделала. Но гнев обрушится на всю семью. Если хочешь спастись, беги. Хотя бы на время». «И куда же посоветуешь?» — с кривой усмешкой спросила Наташа. «В рассвет? Привезу им в подарок твоего сына? Вот они обрадуются!» «Да, ты права. Туда нельзя. Никак нельзя». Иван задумался, забыв о свете, направленном в глаза, о боли в груди. «Сын. Его сын. Он несет ответственность за него. И за Наташу. Он не может бросить их. Это просто исключено. Табу. Он никогда не поступит так. Как он будет жить с этим, если завтра на площади обезумевшая толпа?» «Есть вариант». «Дамочка!» — послышалось из коридора. «Пора! Скоро обход, и если нас застукают, то завтра на эшафоте мы составим компанию Романову». «Сейчас!» — крикнула Наташа. «Ну?» «На, держи, это мое кольцо. На нем герб Романовых. Оно откроет тебе наши двери. Прямо сейчас, не заходя никуда, идешь к нам в поместье. Тебе нужен сержант. Покажешь ему это кольцо и скажешь. Запоминай. Иван приказал переправить меня к Норманду. Повтори». «Переправить меня к Норманду», — с тревогой в глазах повторила Наташа. «Там родишь, а я тебя позже навещу, обещаю». Он приподнялся и погладил ее волосы. «Это далеко?» — испуганно спросила Наташа. «Не очень», — расплывчато ответил Иван и поцеловал Наташу. «Беги!»